Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы решили записать небольшие передачи, посвященные базовым словам, базовым понятиям, которые были известны даже самому малому ребенку в Древней Руси. Те самые понятия, которые русичи и славяне всегда использовали со смыслом, потому что просто так языком на ветру не мололи, не болтали, а всегда слова имели какой-то образ. И вот поэтому для того, чтобы нам правильно говорить, правильно понимать о том, что является нашими корнями и как жили наши пращуры и откуда что-то пошло, необходимо в словах начинать разбираться. Вот поэтому мы решили записать небольшие передачи, посвященные каким-то словам, каким-то выражениям. Да, и в продолжение вот всего этому сказанному Алексеем, я хочу назвать это так, может быть, оно и будет громко звучать, но, по-моему, это будет просто называться образованием. Тем, что мы именно и называем образами, тем, что наши предки получали изначально, с самого детства, с самого своего рождения. То есть мыслить не буквами, не какими-то там символами, а образами, и уметь их передавать друг другу. А начнем, наверное, мы с самого распространенного вопроса, откуда произошло слово «Русь». И вот здесь, наверное, можно начать с классических каких-то примеров о том, что Русь, русская земля – это государственно-политическое образование восточных славян. И дальше там приводятся различные даты, ну, в частности, 9-13 века. Да, но этим, по-моему, не должно ограничиваться, потому что 9-13 век – это не рубеж какой-то, не начало отсчета. Это всего лишь один из ограниченных, назовем так, если и выразиться в историческом плане, рубежей, которые были переломным моментом в развитии предков наших. Да, здесь надо обратить внимание на то, что вот этот рубеж, как ты сказал, 9-13 век, он совпадает четко с началом христианизации так называемой Руси. И стоит вопрос, а до этого что тут было? Если мы опять же отталкиваемся от современных учебников, то получается, что да ничего особенного не было. Жили какие-то непонятные существа, вятичи, древляне, славяне, радимичи, северяне, поляне и так далее и тому подобное, которые существовали сами по себе. Никак они вместе не объединялись, а мало того, еще друг друга мочили не по-детски, где ловили, там и били, охотились, жили в шкурах, было у них совершенно все примитивное, и, в общем-то, этим все ограничивается. В общем, обезьянки, которые не на деревьях жили, а жили где-то там в землянках, и этим довольствовались. Особенно Николай Карамзин это в своих начальных исследованиях указывал, что жили они по-скотски, закапывали свои припасы в землю, друг друга сторонились и прочее, прочее. Но я считаю, что это неправильно. Я думаю, что я не один такой. И нужно нам все-таки начать разбираться, кто, чего и как было все-таки до того, как начали нас приписывать к этим непонятным существам, которые непонятно как жили. Все-таки было немножко, по-моему, по-другому. Да, и этому свидетельствуют писания греческие, и не только греческие, а и восточные, арабские писания о том, что жили люди на Руси очень хорошо, жили они скопом, жили они большими общинами, войн между собой не знали, жили богато, и что землянки они использовали именно для хранения продуктов, а не для того, чтобы в них жить. То есть точно так же, как сейчас используются погреба. И вы можете поискать эти упоминания, их достаточно много. Поэтому, если говорить современным языком, история славян, она более древняя, нежели нам очень часто пытаются преподнести. Мало того, надо отметить для себя, что если была, опять же, в современном понятии цивилизации, то и должно быть некое доказательство того, что эта цивилизация существовала. Одним из косвенных доказательств является тот факт, что у славян была письменность, была грамота. И причем письменность и грамота была не одного вида, как это сейчас современный русский язык, а была грамота многих видов. Об этом, я думаю, мы поговорим в какой-нибудь из наших передач. Многие берестяные грамоты, которые были найдены в Новгороде, в Пскове и вообще в Средней полосе, подтверждают эти выводы, потому что в основном шла речь там на бытовом уровне. Да, и вот если переходить к слову «Русь», то в этом случае мы должны понимать, первое, что это древнее слово, оно упоминается в летописях древних. Мы сейчас не будем брать современные представления о том, как нам говорят, откуда это произошла Русь, там, или от реки Рось, там, от русла, который у реки якобы есть. Вот от русла произошли славяне, русы произошли от слова русла речного. Это скандинавские высказки. Да, да, про скандинавов мы тоже будем говорить, еще про что-то там. Это вы сейчас можете открыть любой справочник современный, и там вам это все расскажут и приведут кучу доказательств. Но, на мой взгляд, они не выдержат никакой критики. Итак, мы подошли к слову уже «Русь», и давайте сразу отметим, что поскольку мы затрагиваем более древние писания и более древние знания, мы должны понимать, что эти знания были распространены на большей территории, нежели сейчас занимает Россия. А раз так, значит и следы упоминаний о русах или о слове «Русь» также должны присутствовать где-либо еще, помимо России. И вот тут мы коснемся в нашей передаче того факта, что даже у племен и у народов, которые сейчас живут далеко за пределами Руси, сохранилось понятие «Русь» или «Рус» с определенным значением. И вот до сих пор у многих народов, которые себя причисляют по какому-то историческому наследию к арийцам, сохранились те выражения, которые мы затронем в передаче, в частности, слово «Русь» и «Рус». Да, давайте все-таки перейдем к этому слову. Язык со временем несколько видоизменяется. Поэтому, если мы говорим о корнях «русский», то мы должны отталкиваться от того, что означает слово «рус». Есть такое название – русаль. Есть. Вот то, что сейчас называют русалки. А кто это такие русалки? Многие считают, что русалки – это, как писал Александр Сергеевич Пушкин, которые сидят на ветвях. Да, и с хвостом. Да, но вопрос – как русалка может сидеть на ветвях, если она с хвостом? Это первый вопрос. И второй – как она туда попала? Если мы смотрим пародийно-комедийные мультики, типа «Иван Царевич и Серый Волк», да. В современном, то там постоянно русалка сваливается с дерева и кричит: «Я соскальзываю». Если мы говорим о том, что русалка – это дева с хвостом, сидящая на ветвях, то это умопомрачение. Не может русалка залезть на дерево и сидеть там на ветвях. Русали – это птицы с женскими головами. А почему с женскими головами? Потому что обычная птица поет на птичьем языке, свистит и издает звуки, непонятные русскому человеку, да и вообще другому человеку. А подразумевается, что птица с женской головой может говорить на том языке, который понятен людям. Поэтому появился образ вещих птиц, которые в себе содержали вместе, объединяли самое светлое. И поэтому появилось такое слово «рус», то есть «светлый», «ал», «все». То есть все самое светлое, соединяющее здесь. И об этом как раз и говорили те самые русали, птицы. Но теперь мы видим, что русалку превратили в полурыбу и засунули зачем-то на деревья. А вот древнее наше понятие о русалях, то есть птицах-девах, почему-то исчезло. Раньше русалками в современном их представлении, то есть рыбьими хвостами, называли мавок, мавки. Это дочери водяного, которые могли выбираться на берег, которые жили в воде и которые к себе заманивали кого-либо и топили в случае, если он им нравился, чтобы с собой оставить. А может быть, просто для забавы топили. Вот это мавки. А русали совсем другое. Поэтому, если мы говорим, что русали – это девы-птицы, которые вещают что-то, то есть вещи птицы, среди которых были и гамаюн, и алконост, и другие, то в этом случае мы понимаем, что это объединение знаний, знаний божественных, а божественное всегда было светлым. Вот поэтому, когда появилось слово «русый», это как раз обозначение того, что светлые волосы, не рыжие, как кто-то представляет, а светлые волосы. До сих пор нас называют на Западе «раша», то есть пишут «раса». Известно такое выражение «табула раса». «Табула раса» или по-иному ее называли «белый лист», то есть начать с белого листа, начальная страница. В книгах и в переплетном деле до сих пор так называют. Да, «табула раса», «белый лист», но изначально это белая чистая таблица, которая не запомнена, табула, таблица, которую надо заполнять. Сейчас это имеется в виду белый лист. Поэтому, как ты правильно сказал, начинать с белого листа, то есть табула раса. Так вот, раса, руса, это очень сильно между собой пересекаются. Имеют очень много похожего. Единственное, что меняется буква. Но мы знаем, что даже если брать славянские диалекты, то очень часто одно и то же слово, одно и то же значение произносится несколько по-разному. На севере оно произносится с буквой, например, О, в Москве оно произносится ближе к букве А, а где-нибудь на юге опять появляется буква О. И вот так вот это блуждание АО, АО, оно постоянно присутствует в наших словах. Подводя итог, что мы здесь имеем? Русый – это значит светлый, русы – это значит светлые. Не просто светлые, внешние, с белыми волосами, а еще те, которые несли в себе тот свет, который им передавали их предки. И воспоминания о русах существуют такие же аналогичные и у тех народов, которые так или иначе в древности были связаны с нами, были побратимые. И вот там как раз русы отмечаются как, опять же, светлые. Слово «рус» и там означает «светлый». А если мы имеем в виду, что раса в языках и германских, и английских, и у французов означает «белый, светлый», то в данном случае и здесь это все пересекается. Мало того, в древности земли, которые заселяли русы, славяно-арии, называли «рассения». Тоже пересекается. Может быть, и отсюда как раз и пошло то слово «рассея», потом с которой стало с изменением букв называться «русия». Вот таким образом мы видим, что вокруг слова «рус», «рас» крутятся вот эти все названия, которые так или иначе связаны и с русским, и с Россией, и с племенами, которые раньше начались как светлые и белые. Поэтому, вот как подводя итог сказанному, можно для себя определить, что изначально Русь населяли наши пращуры, которые имели белый цвет кожи, у которых были, как правило, светлые волосы, светлые глаза, которые были наполнены светлым каким-то знанием. Вот примерно так. И потому это называлось Русь, раса, рассения, ну и дальше различные варианты. Ну, теперь более-менее понятно. Хорошо, давай тогда мы сейчас закончим с это вот обсуждение и продолжим, наверное, в следующих передачах разбирать другие слова и понятия нашей веры. Давай, но только здесь даже не совсем веры, потому что вера – это понятие все-таки более интимное для каждого, а нашего прошлого. Да-да-да, пожалуй, ты прав. Ну, до встречи тогда всем. Добра.